стороны в угол, Морган издал некий звук, силой всосавший воздух левым уголком рта, что должно было, видимо, символизировать священный, глубоко личный трепет перед названной выше тайной. Мне в таких случаях иногда приходит на ум образ человека, разводящего костер при помощи кремня и кресала, — спокойно сказал я, глядя на Джо Моргана в упор и зная, что вот теперь я его достал. Он ударяет раз, другой, третий, но труп лежит под его рукой, как лежал, холодный и мертвый. Но вот еще один удар, ничем не отличимый от прочих, и огонь занялся. «Прекрасный образ», — сказал доктор Картер. «И сколько радости, когда увидишь вдруг в студенте эту искру. И в самом деле лучшего слова не подобрать — искру Божию». «И потом его уже не удержишь», — рассмеялся доктор Шотт, «но так, как положено, наверное, смеяться, лицезрея благодеяние Божие, как лошадь, которая почует в конце пути запах стойла». Прокатились благостные вздохи. Я мог уверенно почивать на лаврах. Джо Моргану удалось на пару минут вернуть разговор к моим предшествующим заслугам, но по законам стилистики наступил момент антиклимакс. У прочих членов комитета охота задавать вопросы сошла на нет. И доктор Шотт уже начал расписывать во всех подробностях систему оплаты в государственных колледжах Мэриленда, мою предположительную нагрузку, внеаудиторные обязанности и так далее. «Ну что ж, мы скоро дадим вам знать о результатах собеседования», — сказал он в заключении и встал, чтобы пожать мне руку. «Может быть, до завтра». Я отправился в круговую собирать рукопожатие. «Проводить вас на сей раз к задней двери», — он жизнерадостно изложил подробности моего вчерашнего события. «Нет, благодарю вас. Сегодня я припарковался у парадного подъезда». «Прекрасно, прекрасно!» — горячо обрадовался доктор Картер. «Я так и не понял, чему». «Мне с вами по пути», — оказавшись вдруг со мной рядом, — сказал Джо Морган. «Я живу буквально за углом». Он проводил меня через дорожку к машине и даже постоял у переднего крыльца, пока я не забрался внутрь и не хлопнул дверцей. Я завел мотор, но трогаться пока не стал. У будущего моего коллеги явно было, что мне сказать. «Ну, надеюсь, еще увидимся, Хорнер». Он улыбнулся и пожал мне руку через открытое окно. «Конечно». Мы расцепили руки. Но Джо Морган так и остался стоять, опираясь на дверцу автомобиля, и лицо его сияло благодушием и приязнью. Он неплохо загорел в этих своих лагерях, и весь его вид говорил о раннем подъеме, о питательной диете и об иных разнообразных доблестях. Глаза его были чисты. «Скажите, ведь вы нарочно надо мной издевались?» — спросил он, все так же весело. «Со всей этой чепухой насчет кремня и кресала». Я тоже улыбнулся и пожал плечами. Он застал меня врасплох. Я не знал, что сказать. Мне просто показалось, что это было к месту. Джо Морган коротко рассмеялся. «А мне все казалось, что вы вот-вот поскользнетесь на очередной лепешке. Но вы, похоже, знаете, что делаете». Настроение я ему, понятное дело, подпортил, но он не собирался предъявлять мне счет прямо сейчас и здесь. «Что ж, заодно и посмотрим, чем дело кончится». «Очень надеюсь, что место будет за вами», — сказал он. «Если, конечно, вы этого на самом деле хотите. Я дослал